Куин-Санджи и Танака сохранили присутствие духа. Приговор может быть обжалован генералу Стесселю, которому принадлежит право конфирмации, — разъяснил Костенко осужденным. — Объявляю заседание суда закрытым. — Поздравляю вас, Сергей Владимирович, с освобождением, — с чувством проговорил Белый. — И я тоже, — подскочила Варя. — Вы, кажется, и не рады. — Надо спасти Риву во что бы то ни стало. Вместо ответа проговорил прапорщик. — У нее и без вас найдется достаточно спасителей, — не удержалась Варя. — Надеюсь, ваше превосходительство не в претензии на нас за несколько своеобразное проявление гостеприимства, — подошел Костенко к японцу. — Ни в какой мере, ваше превосходительство. Незваный гость хуже татарина, по вашей русской пословице, а я как раз и принадлежу к числу таковых. Не имеете ли каких-либо пожеланий? Все возможное мною будет исполнено с величайшей радостью. Я тронут любезностью вашего превосходительства. Единственное, о чем я осмеливаюсь спросить, это о разрешении мне принять ванну и переодеться. Нельзя ли приобрести хотя бы плохонький костюм? Иначе боюсь, что в моем рубище я всех перепугаю, когда попаду в царство теней. Немедленно распоряжусь о том и о другом. Танака поблагодарил его поклоном. — Увести подсудимых, за исключением его превосходительства, — распорядился Костенко. Уже пришедшую в себя Риву и Куин-сан выявили конвойные. — Я сейчас разыщу Андрюшу и все сообщу ему, — успел предупредить Звонарев Риву. Варя издали сердито наблюдала за происходящим. — Не беспокойтесь, Петр Ерофеевич сумеет защитить вашу приятельницу лучше любого другого из ее многочисленных друзей. «Прощайте, неблагодарный», — проговорила Варя и направилась к выходу. «Ах да, я и забыл поблагодарить вас за хлопоты. Ваши благодарности можете оставить при себе». В соседней с залом заседания комнате, в ожидании выхода Танаки из ванной, где его мыл один из вестовых, сидели Костенко, Вамензон и Страшников. «Танаку я знаю 10 лет, с тех пор, как он был еще майором во Владивостоке. Общительный, тактичный, и он был принят во многих домах, особенно военных и морских. Считался ярым русофилом, бывал в Питере и Москве. Незадолго до начала войны он был отозван в Японию. Перед отъездом его чествовали в военном собрании, поднесли даже на память альбом с фотографиями. И вдруг такая неожиданная и неприятная встреча, — развел руками Костенко. — На суде он держался прекрасно, — заметил Вамензон. Появление японца, чисто вымытого, выбритого, в хорошем суконном костюме, прервало их разговор. — С легким паром, ваше превосходительство! — приветствовал его Костенко. — Не знаю, как мне и благодарить ваше превосходительство за вашу любезность. Я столько месяцев был принужден вести скотский образ жизни, что испытал поистине райское блаженство, моясь в ванне. — Разрешите предложить вам ужин в нашей скромной компании? — Сочту для себя за высокую честь разделить вашу трапезу. Страшников отправился отдать нужные распоряжения, и вскоре был накрыт стол на 4 персоны, появились закуски, хлопнули пробки, завязалась оживленная беседа, и только стоящую у входной двери часовой с винтовкой нарушал эту мирную картину. После ужина Костенко лично отвез в экипаже японца на главную гауптвахту. При этом их сопровождал эскорт из конных жандармов, но трудно было понять, то ли он конвоировал арестованных, то ли составлял почетную охрану. Караульный начальник, штабс-капитан Чиш, до которого уже дошли сведения о японском генерале, встретил осужденного весьма почтительно и отвел ему лучшее помещение в офицерском отделении. Сдав Танаку, Костенко отправился с докладом на квартиру к Стесселю. — Так это правда, что пойманный оказался японским генералом? — встретил его Вера Алексеевна. — Совершенно верно. Я и прибыл, чтобы лично доложить обо всем происшедшем. Пройдемте в кабинет, там муж и Рейс. Костенко подробно рассказал о заседании суда. — Позвольте вам, ваше превосходительство, представить на конфирмацию приговор. Закончил он свою речь. Стессель обмакнула было перо, чтобы наложить резолюцию, когда неожиданно вмешалась Вера Алексеевна. — Как хочешь, Анатоль. — А Танаку расстреливать, а тем более и вешать нельзя. — Это почему? — Какой же ты непонятливый. — Он хоть и японский, но все же генерал.